Глава 24. Трое разведчиков плутали между деревьями, спонтанно и хаотично меняя направление. Казалось, что командир таскает их за собой без всякого плана и смысла. Несколько раз Володя пытался выяснить у Демидова, что тот задумал, но купец только отмахивался. Неожиданно лес расступился, и разведчики вышли на довольно широкую лесную дорогу. «Так, спокойно», — проговорил капитан, останавливаясь посередине. «В какой стороне этот чертов форт?» «Ты с кем сейчас разговариваешь?» — с подчеркнутой вежливостью поинтересовался Локис. «Надеюсь, не с нами?» Демидов, словно не замечая колкости, посмотрел на наручный компас. «Мы отклонились к северу примерно на 15 километров», — пробормотал он. «Значит, теперь нам надо вернуться назад. Тогда мы окажемся в тылу поисковой группы и сможем спокойно работать дальше. За мной, желудки!» Он бодро зашагал по дороге, видимо, не собираясь больше скрываться. Только теперь до Локиса дошел смысл их скитаний по субтропическому лесу. Купец просто отрывался от возможного хвоста, и хотя шума погони за все 3 часа беготни он не слышал, это вовсе не означало, что ее не было. Единственное, чего не одобрял Локис, это того, что купец повел их не лесом, а по дороге. «Купа», — позвал он Алексея, — «а мы не слишком борзо шагаем? Может, параллельно пойдем?» «Нормально все», — не оборачиваясь, — ответил Демидов. «По этой дороге мало кто ездит. Видишь, травка растет не только посередине, но и на колее. Причем высота примерно одинакова, так что бояться нечего. В случае чего нырнем в кусты». Локис неодобрительно покачал головой, но вынужден был согласиться с доводами командира. Тем не менее он постоянно оборачивался назад и вслушивался в шумы леса. За поворотом десантников ждал сюрприз, который был приятным и неприятным одновременно. Они вышли к будке и шлагбауму первого КПП форта. Демидов едва успел скомандовать назад. Локис, который, как всегда, шел замыкающим, первым нырнул в придорожные кусты. Перекувыркнувшись через голову, он растянулся на прелой листве во весь рост, перехватывая винторез на изготовку к бою и приникая глазом к окуляру прицела. Рядом с тихим шорохом опустился Чернов, тоже перехватывая автомат. Демидов прыгал последним, но едва его скромная фигура скрылась за кустами, как оттуда послышались сдержанные матюги командира. Локис посмотрел на Чернова, слегка качнув головой, как бы спрашивая, что случилось. Андрей пожал плечами. «Ничего не понимаю». Между тем ругань не прекращалась. Демидов вел себя как-то странно в том месте, где он прятался. Кусты ходили ходуном. «Купа, какого хрена ты демаскировку строил?» Сердитым шепотом поинтересовался Чернов. «Суки правоверные!» Раздалось откуда-то слева шипение купца. «Ну, погодите, я до вас доберусь. Вы мне это дерьмо своими языками будете слизывать!» «Какое дерьмо! Что ты несешь?» — возмутился Локис. «Кончай шебуршиться, пока эти черти не заметили!» Кусты на несколько минут замерли, но почти тут же опять начали покачиваться. Правда, значительно слабее. «Вот неугомонный!» — проворчал Володя, ловя в прицел будку охраны КПП. «Муравьи к нему в штаны забрались, что ли?» С той стороны, где лежал Чернов, вдруг послышалось приглушенное бульканье. Локис, не понимая, что творится, посмотрел на капрала. Тот лежал, уткнувшись лицом в траву и листья. Все его тело судорожно сотрясалось. Одновременно Володя уловил неприятный, но очень знакомый запах. Машинально принюхиваясь, толкнул Чернова в бок прикладом винтореза. «Что с тобой?» — встревоженно спросил он. «Ку-ку-ку!» Приподняв голову, задыхаясь от душившего его смеха, попытался выговорить Чернов, но слова ему давались большим трудом. Володя недоуменно смотрел на Чернова, то на кусты, которые наконец-то перестали дрожать. «Чего ты раскуковался?» — раздраженно проговорил Локис. — Нашел время дурачиться. — А кто тут дурачится? — раздался слева и сзади голос Демидова. — Вот когда я до этих свиней, то низких, доберусь, вот тогда я подурачусь. Володя оглянулся и слегка обомлел. К ним подползал купец в одних трусах, но с оружием и частью снаряжения. — Леха, ты чего заголился? — машинально спросил Володя. — Жарко, что ли, стало? — Не. С трудом переводя наконец-то дыхание, выдавил Чернов. Леха с размаху в их сортир нырнул, весь уделался с головы до пяток. Это он форму снимал, вот кусты и тряслись. «Чего?» — протянул Володя несколько громче, чем следовало. «Какой нахрен сортир?» «В обыкновенный!» — все еще не мог унять смех Чернов. «Они до ветру в кусты бегали, а купа как раз в это место и прыгнул». Теперь Володя сообразил, почему неприятный запах, который он уловил, показался ему знакомым. Так пахло у них на даче от соседского туалета, когда его долго не чистили. — Хватит балаболить, — оборвал капрала Демидов. — Из-за этих малохольных придется через их шлагбаум проходить. Не голышом же мне по Африке разгуливать. Несмотря на серьезную ситуацию, Володя вспомнил старую шутку угрозы, которая как нельзя кстати подходила теперь к Демидову. «Штаны спущу и голым в Африку пущу». Однако озвучивать эту шутку Локис не стал. «Ладно, что ты предлагаешь?» — спросил он недовольно сопящего купца. «Во всяком случае, штурмовать их будку я не собираюсь», — буркнул тот в ответ. «Отследим, сколько их там, а потом возьмем в ножи, чтобы не шуметь на весь лес». Вдруг Локис, который не переставал по снайперской привычке прислушиваться к звукам, скинул руку с открытой ладонью, что означало «тихо всем». В шорох листвы и щебетание птиц явственно вклинивалось слабое урчание автомобильного двигателя. Внедорожник определил Чернов через несколько секунд. «Один, без сопровождения, километрах трех от нас. По местам!» — скомандовал Демидов, хотя позиции для разведчиков еще не определили. «Я предлагаю выйти навстречу», — прошептал Локис. «Перехватим подальше от этого КПП, а там решим, что с ними делать». «Принято», — кивнул купец и, перегибаясь, побежал вдоль дороги. Локис и Чернов бросились за ним. Рокот мотора усиливался, машина приближалась. Разведчики пробежали всего около километра, как вдруг Демидов отчебучил нечто такое, отчего ее сослуживцы на несколько секунд остолбенели. Не снижая темпа бега, он выскочил на дорогу и встал на ее середине, держа автомат в опущенных руках. Зрелище было впечатляющим. Огромный бугай в трусах из камуфляжного трикотажа, в берцах и с оружием. Водитель зеленой «Тойоты», никак не ожидавший увидеть на глухой лесной дороге что-либо подобное, резко нажал на тормоз. Внедорожник занесло влево. Он протаранил кусты, за которыми прятались Локис и Чернов, и остановился. Десантники подскочили к «Тойоте» сзади. Володя услышал, как сухопарый парень с оливковым цветом лица, но с европейскими чертами. Зло выругался по-английски. «Черт, откуда здесь взялся этот сумасшедший? Что ему надо?» Он выхватил из подмышки пистолет и хотел выйти из машины, но тут же замер и медленно начал поднимать руки вверх. В затылке ему уперся ствол Володиного винтореза. Пассажира, сидевшего на переднем сиденье, держал под прицелом Чернов. «Спокойно, мистер», — проговорил Локис тоже по-английски, — «не делайте резких движений, и тогда, возможно, останетесь в живых. Для начала бросьте оружие». Водитель нехотя повиновался, пистолет с глухим стуком упал под ноги Локису. «А теперь выходите из машины, только без фокусов», — потребовал Володя, добавил, обращаясь к пассажиру. «Вас это тоже касается». «Но что тут у вас?» — деловито поинтересовался купец, подходя к машине, держа калашников на плече. «Порядок?» Услышав его голос, пассажир странно дернулся вперед. Чернов среагировал молниеносно. Ударом приклада в спину заставил мужчину охнуть. «Твою-то мать!» — вскрикнул тот по-русски. «Совсем, что ли, охренели? Своих молотить начали?» От неожиданности разведчики ошарашенно замерли. Чернов, который стоял у пассажира за спиной, не мог видеть его лица. Зато купец его прекрасно видел. «Ни хрена себе виражи!» — пробормотал он растерянно. «Это же полковник Самойленко, которого мы ищем!» Это сообщение повергло разведчиков в смятение. Водитель, вылезший наполовину из салона машины, стрельнув глазами по растерянным лицам десантника, вдруг присел и ловко кувыркнулся вперед и в сторону, уходя с линии огня. Распрямившись, словно пружину, он одним прыжком выскочил на дорогу, собираясь бежать в сторону шлагбаума. Затвор винтореза дважды негромко лязгнул. Сначала под ногой водителя взвился фонтанчик пыли, взбитой пулей. Вторая прошла возле самого виска пытавшегося убежать человека. Он на мгновение замер, опять поднимая руки над головой и медленно разворачиваясь к разведчикам лицом. «Я не советую вам бегать, мистер», — спокойно проговорил Локис, продолжая держать водителя на прицеле. «Это очень опасно». «Ходи сюда, чучело», — крикнул Демидов по-русски, попросил Локиса. «Переведи ему». Впрочем, водитель и сам понял, что от него требуется. С явной неохотой он вернулся к машине, продолжая держать руки над головой. Демидов критически оглядел мужчину, одетого в военный костюм типа тропик, что-то прикидывая. «Могу я поинтересоваться, кто вы такие?» — раздался голос Самойленко, про которого в попыхах командир разведгруппы успел забыть. «А?» — рассеянно повернулся к нему купец. «Ах, да, виноват, товарищ полковник. Майор Васин, военная контрразведка. Присланы специально за вами, а это моя группа. Слушай, медведь!» Обратился он к Локису, который привязывал водителя к дереву куском парашютной стропы. «Как полагаешь, мне его форма как раз будет?» «По-моему, маловато». Запихивая водителю в рот в качестве кляпа его же кепи, усомнился Володя. «Ты же у нас нестандартный». «Послушайте, майор», — строго проговорил Самойленко, — «давайте-ка командуйте. Нам надо срочно сматываться отсюда, пока из форта подмога не подоспела. Он же совсем рядом». «Угу», — согласно кивнул Демидов, продолжая рассматривать водителя, точнее его форму. «Не, я по Африке без штанов бегать не собираюсь». Он подошел к водителю и принялся расстегивать на нем брюки. Тот, видимо, по-своему истолковав намерение Демидова, испуганно замычал, пытаясь оттолкнуть его ногой. «Да не рыпайся ты, усморжовый!» Демидов не сильно ткнул мужчину толстым пальцем в солнечное сплетение. Тот мгновенно согнулся и протяжно застонал, выпучив глаза и судорожно дергая нижней челюстью. Купец вытащил у него изо рта кляп, чтобы бедолага не задохнулся. «Ноу, сэр!» — горячо засипел водитель, повиснув на привязанных к дереву руках. «Please don't eat! I'm not gay! I don't love men! I prefer ladies!» «Медведь!» — попросил Демидов, почти стянув с мужчины брюки. «Переведи ты ему, что мне нужна только его форма. Чего он там лопочет?» «Он говорит, едва сдерживая смех, — ответил Локис, — что не хочет тебя и вообще предпочитает женщин, а не мужчин». «Чего?» — не понял Демидов. «Каких мужчин? Ты чего буробишь, придурок?» До него вдруг начало доходить истинный смысл того, что сказал им Локис. Лицо Демидова начало наливаться дурной кровью, делаясь багровым. «Он меня что, за гомосека принял?» — прошипел тот, поднимаясь во весь рост. «Да я ж тебя, вонючка, ты американская!» Договаривать купец не стал. Он сгробастал в свою огромную ладонь лицо мужчины и с силой ударил его головой о толстый ствол гинкго. Тот мгновенно потерял сознание. «Майор, сейчас же прекратить этот балаган!» Уже не скрывая раздражения и повышая голос, потребовал Самойленко, нервно теребя воротник своей спортивной куртки. «Вы что, не понимаете, в какую передрягу можете угодить? Сюда наверняка уже едет машин 5. Мычарик при мне звонил с сотового телефона командиру охраны, чтобы нас встретили возле шлагбаума». Демидов, ничего не ответив, быстро перерезал стропу, к которой был привязан водитель, сорвал с него куртку, потом буквально вытряхнул бесчувственное тело из брюк. Скомкав трофей в узел, сердито бросил десантникам, которые с интересом наблюдали за тем, что он делает. «Какого хрена стоите, как засватанные? Машину все, медведь за руль, уходим!» Мотор «Тойоты» мягко заурчал, как только Локис повернул ключ в замке зажигания. Выехав из кустов, Володя развернулся и, придавив педаль газа, помчался по лесной дороге.